шампанское в моем бокале весело искрилось и переливалось под цветом множества магических искр, плавающих в воздухе. Я мрачно стояла, уставившись на свой напиток, к которому пока даже не притронулась, и думала. Хотя нет, вру, ни о чем конкретном я не думала. Просто злилась на Дариана. Как и следовало ожидать, едва только мы вошли в особняк наместника, и предупредительный слуга принял у нас верхнюю одежду, как мой ненаглядный супруг тут же куда-то умчался, оставив меня в полном одиночестве. Успел только кинуть мне: «Я всего на пару слов», после чего его и след простыл. С момента стремительного исчезновения моего супруга прошло никак не меньше получаса. Осознав, что никто за мной ухаживать не собирается, я взяла это дело в свои руки. Подхватила бокал с подноса слуги, обносившего напитками гостей, и вышла из дома, решив полюбоваться на непогоду. Снег все так же укутывал город белой непроглядной мглой. Сейчас на крыльце было куда меньше народа, чем во время нашего приезда. В доме начала играть музыка. Видимо, гости потянулись танцевать. Ну что же, оно и к лучшему. Меньше шансов, что кто-нибудь рискнет завести со мной светскую болтовню ни о чем, решив, будто одинокая девушка скучает и жаждет общения. Я оперлась на перила и уставилась невидящим взором в метель. Подняла было руку, желая пригубить бокал, но почти сразу, поморщившись, передумала. Беда была в том, что я забыла поужинать, поэтому опасалась, что игристое вино сразу же ударит мне в голову. А я на собственном печальном опыте убедилась, что с алкоголем шутки плохи. Помнится, первая и последняя моя попытка напиться закончилась весьма неприятным приключением. И хоть оно завершилось более-менее благополучно и даже подарило мне любимого и любящего супруга, но повторять свои былые подвиги я не торопилась. «Виера Алекса!» Внезапно раздался за моей спиной знакомый голос. Я окаменела от неожиданности. С такой силой сжала бокал, что едва не раздавила его. Опомнившись, немного ослабила нажим своих пальцев. Но не обернулась. Вместо этого я продолжила невидящим взором смотреть на метель. «Нет, этого не может быть!» Мне послышалось, просто послышалось. Виер Норберг сейчас за многие мили от меня. Он остался в Гроштере. Это какое-то недоразумение. «Какая приятная встреча!» Оборвал вихрь моих встревоженных мыслей все тот же приятный, чуть хрипловатый баритон, в котором слышалась затаённая насмешка. «Право слово, столь скучный званый вечер только что заиграл для меня всеми красками!» Я услышала мягкие шаги. Кто-то подошел и встал рядом со мной, небрежно облокотившись на перила. Дольше игнорировать присутствие этого человека было бы просто глупо. Поэтому я глубоко вздохнула, зачем-то задержала дыхание и нехотя повернулась к нарушителю моего спокойствия. Около меня стоял сам Виер Норберг Клин собственной персоной. Как и обычно, он предпочел темные тона в одежде, слегка оживленной, изысканным серебряным шитьем. Длинные волнистые волосы красиво падали на плечи. На самом дне фиалковых глаз плескался смех. Правда, мне сейчас было не до веселья. Более того, встреча с нынешним ректором Гроштерской академии колдовских искусств испугала меня до такой степени, что мои колени предательски затряслись. Неужели Норберг покинул столицу и приехал в Хельйон из-за меня? Да ну, бред какой-то. Конечно, нельзя сказать, что я рассталась с ним на дружеской ноте, но и заклятыми врагами нас нельзя было назвать. Виер Норберг очень хотел, чтобы я стала одной из его ворон, но я не считала себя птицей настолько высокого полета, чтобы ради меня он мог бы бросить все свои дела в столице и отправиться в далекий северный город. «Добрый вечер, Виер Алекса!» Вежливо поздоровался со мной Норберг, нарушив слегка затянувшуюся паузу. В этот момент я напряженно размышляла над тем, не будет ли самым правильным поступком с моей стороны оттолкнуть неожиданного собеседника и с диким воплем ужаса ринуться в дом на поиски Дариана. Но почти сразу я отказалась от этой идеи. Нет, не сходи с ума, Алекса. Скорее всего, Норберга привели в Хельйон какие-то свои дела. Не стоит забывать, что он занимает весьма высокое положение в обществе. Вряд ли он захочет замарать свою безупречную репутацию и попытается устроить прилюдный скандал. Да и о чем нам ругаться? Не думаю, что он силой попытается увести меня из Хельйона в Гроштер. Виер Норберг с легким неудовольствием изогнул бровь. И я вспомнила, что так и не ответила на его приветствие. «Да, добрый!» Слегка запинаясь, проговорила я и тоскливо покосилась в сторону двери, ведущей в дом. Украдкой осмотрелась, выискивая пути к спасению. Но, увы, крыльцо к этому моменту совершенно опустело. Мы с Норбергом были здесь в полном одиночестве. И опять мое движение не прошло мимо внимания Норберга. По его губам скользнула даже не улыбка, лишь тень ее. Но почти сразу Виер посерьезнел, резко втянул в себя воздух, будто гончая, берущая след. Зрачки Норберга недовольно сузились, и он уставился на неприметный серебряный кулон, висящий на моей шее. «Ага!» Я довольно усмехнулась, ощутив, как в моих висках шевельнулась боль. Но неприятное ощущение тут же пропало, словно только привиделось мне. «Значит, мой амулет работает как надо!» «Что же, господин менталист!» «Искренне надеюсь, что для вас это стало неприятной неожиданностью. Я не теряла времени даром, и все эти месяцы, проведенные вдали от Гроштера, потратила на напряженную работу. Приятно осознавать, что мои усилия не прошли даром». «Как вижу, вы достигли определенных успехов в развитии вашего дара мага-артефактника», — кисло произнес Норберг. наконец-то оторвал взгляд от моего кулона и посмотрел мне прямо в глаза. Я украдкой поёжилась. Интересно, почему мне иногда кажется, будто Норберг не совсем человек? Всё-таки есть в нём нечто не совсем обычное. И хорошо, что сейчас я могу рассуждать об этом совершенно спокойно, не опасаясь, что мои мысли подслушают. И только я так подумала, как виски опять заломило. На сей раз удар был намного сильнее. Я схватилась за перила, поскольку иначе вряд ли бы удержалась на ногах. Перед глазами опасно сгустилась темная пелена скорого обморока. «Вир Норберг!» Прошипела я изо всех сил, стараясь остаться по эту сторону реальности. «Не забывайтесь!» Это возмутительно. Равнодушно завершил за меня фразу Норберг, и все неприятные ощущения тут же исчезли, словно просто привиделись мне. От накатившего облегчения я аж задохнулась. Несколько секунд просто стояла, наслаждаясь отсутствием боли, после чего с негодованием сжала кулаки и выпрямилась, из-под лобья уставившись на Норберга. Тот невозмутимо улыбнулся мне, будто не видел в своем поступке ничего странного или возмутительного. «Простите, Вера». Все-таки извинился он. Правда, сделал это таким тоном, в котором не чувствовалось и нотки сожаления или раскаяния. «Но я должен был проверить, на что способна ваша побрякушка». «И как?» Не удержалась я от проявления закономерного любопытства. «Вы ведь знаете ответ». Норберг вдруг с досадой цокнул языком, глубоко вздохнул и холодно обронил. «Сколько раз я говорил, что жалею о своей глупости, совершенной несколько лет назад. Но если вам это приятно слышать, то готов повторить еще раз. Вы должны были обучаться именно на моем факультете. Поверьте, это избавило бы и меня, и вас от множества проблем». Последняя фраза прозвучала как-то странно, и я опять поежилась. Чувствовалась в ней затаенная угроза. Пожалуй, мой первый порыв трусливо сбежать был не настолько уж и глуп. Как-то не радует меня перспектива вести такие опасные беседы, особенно один на один, когда никто не придет ко мне на помощь. И никто не узнает, где могилка моя. Вдруг на редкость заунывно и противно прозвучал в голове отрывок некогда услышанной песни. Тьфу! Я мысленно сплюнула и раздраженно покачала головой. Стоит признать очевидный, хоть и весьма печальный для меня факт. Общение с Норбергом крайне неблагоприятно отражается на моем психическом здоровье. Ну вот что такого особенного он сказал? Да ничего, в принципе. Даже угрожать не угрожал. А я уже навоображала себе всяческих ужасов. «Неужели вы приехали в Хелион лишь для того, чтобы в очередной раз напомнить мне об этом?» С нервным смешком осведомилась я. «Не только». Загадочно — отозвался Норберг. Помолчал немного, видимо, любуясь моим озадаченно вытянувшимся лицом, после чего добавил. «Веер Алекса, вы, наверное, помните, что я чрезвычайно прагматичный и рациональный человек. Поверьте, я действительно сильно переживал из-за вашего настолько поспешного отъезда. Говоря откровенно, я планировал еще раз побеседовать с вами и обсудить все условия нашего предполагаемого сотрудничества. Полагаю, если бы наш разговор произошел без лишних свидетелей, то вы были бы более благосклонны ко мне». «Ага, не дождетесь». Хмуро буркнула я себе под нос, вспомнив ту двусмысленную сцену во время королевского маскарада. «Демоны! Да меня до сих пор кидает в краску, когда я вспоминаю, как Норберг ласкал мою грудь. Я ведь тогда едва не поддалась его чарам и не рухнула в пучину порока». Стыдно признаться, но до сих пор я иногда испытываю некую досаду из-за своих, как оказалось, слишком стойких моральных убеждений. Все-таки было бы очень интересно узнать, каковы на вкус губы Норберга. И я сама себя ненавидела за эти мысли. Хвала небесам и моему умению мастерить амулеты. Сейчас я была уверена, что мои мысли принадлежат только мне. И все-таки мне не понравилась усмешка Норберга, которой он отреагировал на мое невольное восклицание. Было в ней нечто такое, будто он догадывался, не проходит и дня, чтобы я не вспомнила ту ночь и не спросила себя: «А что было бы, если бы...» «Так или иначе, но я расстроился», — после крохотной заминки продолжил Норберг. «Хотя бы потому, что не пожелал вам счастливого пути. Но я не сомневался, что рано или поздно, но судьба опять перекрестит наши дороги. И я рад, что так получилось». «Судьба?» — скептически переспросила я. «И повеление короля», — добавил Норберг. «Веер Алекса, я очень рад нашей новой встрече, но в Хелион меня привел приказ короля, а не желание вас увидеть. Хотя, не буду скрывать, мою поездку сюда скрашивала надежда вас увидеть». И он легонько прикоснулся к моему плечу. Первым моим порывом было выплеснуть ему в лицо шампанское, которое я не успела допить. Но Норберг тут же убрал руку, вновь холодно улыбнувшись. «Если честно, мне очень хотелось разузнать у Норберга, что же такого удивительного приключилось в нашем Хелионе, который утопал в белом безумии непрекращающихся февральских снегопадов. Но я понимала, что, скорее всего, так и не дождусь ответа, по крайней мере, правдивого. Ну что же, мне остается только надеяться, что Норберг не соврал мне хотя бы в причине своей поездки сюда, и как только он разберется с поручением короля, так сразу же вернется в Гроштер. А до той поры я постараюсь не показываться ему на глаза. Вот мне и прекрасный повод не сопровождать Дариана на все эти скучнейшие званые вечера, где каждый раз я рискую вывихнуть себе челюсть от зевоты. Позвольте спросить, как дела у Лоренции? Поинтересовалась я, вспомнив про беременную любовницу короля. Если подсчеты меня не обманывают, то она уже должна была родить. И тут же испуганно прикусила язык, осознав, что не стоило задавать этот вопрос. Фиалковые глаза Норберга внезапно заледенели. Он очень медленно нагнулся ко мне и прошептал: «Забудьте это имя, Виера. Навсегда забудьте. И лишь благодаря моему хорошему к вам отношению я сделаю вид, будто не услышал его из ваших уст». Я покорно кивнула и невольно попятилась. Впрочем, почти сразу Норберг выпрямился, бросив скучающий взгляд поверх моей головы. Почему-то недовольно поморщился. «Явился, не запылился». Я изумленно вскинула брови. «Это Норберг сейчас сказал?» Я готова была поклясться, что да. Правда, это прозвучало очень тихо, почти на грани слышимости. Но я не видела, чтобы его губы при этом пошевелились. И потом, о ком это он? И почему с таким нескрываемым пренебрежением? Я бы даже сказала, злостью. «Алекса!» Почти сразу раздался взволнованный голос мужа. Не передать словами, как я обрадовалась, услышав его, порывисто обернулась и тут же угодила в такие теплые, родные и надежные объятия Дариана. «Алекса!» Уже спокойнее повторил он и запечатлел звонкий поцелуй на моем лбу. После чего хмуро посмотрел на Норберга, который невежливо не отводил глаз от этой семейной сцены, и сухо продолжил: «Виер Норберг, хотел бы я сказать, что рад видеть вас. Но, увы, я вот рад видеть вас в полном здравии». С усмешкой перебил его Норберг. По моему позвоночнику поползли ледяные мурашки. В фразе менталиста опять прозвучало нечто весьма зловещее. Будто на самом деле Норберг сейчас пожелал моему мужу всего самого наихудшего. Рука Дариана, которой он обнимал меня за плечи, ощутимо потяжелела. Должно быть, мой супруг подумал о том же. «Каким ветром вас занесло в Хелион?» Сухо поинтересовался он. «Дело государственной важности», — кратко отозвался Норберг. Тут же едва заметно склонил голову и продолжил: «И на этом моменте я вынужден откланяться. Извините, что не могу продолжить беседу, но у меня сейчас есть заботы поважнее». Искоса глянул на меня, словно желая добавить еще что-то, однако удержался от этого, вежливо кивнул мне и Дариану и быстрым шагом, чуть ли не бегом, отправился прочь. Между тем крыльцо вновь начало заполняться народом. По всей видимости, музыканты взяли короткий перерыв и гости решили подышать свежим воздухом. Поэтому Норбергу не составило особого труда затеряться среди присутствующих на званом ужине. Впрочем, по вполне понятным причинам, ни Дориан, ни тем более я не собирались его преследовать. «Он угрожал тебе?» — требовательно спросил Дориан, едва только Норберг скрылся из вида. «Тяжело сказать». Я обескураженно всплеснула руками, припоминая мой недолгий и не очень приятный разговор с магом-менталистом. «Ты ведь прекрасно знаешь, как он умеет говорить. Вроде бы ничего особого не сказал, а волосы сами собой на голове дыбом от ужаса встают». И я невольно потянулась было к прическе, желая проверить, все ли с ней в порядке. «Что ему было надо от тебя?» — продолжил свои расспросы Дориан и легонько стукнул меня по пальцам, укоризненно простонав: «И во имя всех богов, Алекса, не трогай ничего у себя на голове. Все у тебя прекрасно, уверяю. А не то опять половину шпилек потеряешь». Я усилием воли остановила свою руку, которая так и горела от желания что-нибудь улучшить в моем внешнем облике. Затем неопределенно пожала плечами. «Норберг мне почти ничего не сказал», — честно призналась я. «Лишь посетовал, что мы так быстро и неожиданно уехали из Гроштера, и заявил, что никогда не сомневался в нашей новой встрече. Вот, собственно, и все». «Ясно», — с нескрываемой подозрительностью протянул Дориан, покачал головой, глядя на мой бокал с шампанским, к которому я почти не притронулась, после чего вкрадчиво осведомился: «Дорогая, а не отправиться ли нам домой? Что-то у меня испортилось настроение. К тому же новый королевский наместник куда-то исчез, а разговор у меня был в первую очередь к нему». Помолчал немного и словно невзначай завершил: «Если ты, конечно, не против». Я торопливо опустила голову, пряча в тени невольную усмешку. «Ох, Дориан ревнует меня. Неужели он всерьез думает, что я только и выжидаю удобного момента, намереваясь ринуться в объятия Норберга? Даже смешно. Если бы я испытывала к новому ректору Гроштерской академии хоть какие-нибудь чувства, то не бежала бы с такой поспешностью из столицы в далекий северный город. Жаль только, что на самом деле Хелион оказался не так уж и недосягаем для Норберга». Я открыла было рот, желая выложить свои мысли Дориану, но тут же захлопнула его обратно, заметив, что за время нашего недолгого обмена репликами вокруг нас заметно прибавилось народа. «Нет, пожалуй, оставим все эти разговоры на потом. А то кто-нибудь что-нибудь краем уха услышит, кому-нибудь что-нибудь передаст, домыслив при этом парочку особенно живописных деталей, и в итоге родится целый вал самых разнообразных слухов и сплетен. Людям лишь дай повод посудачить, а там сам бог пасынок ногу сломит, пытаясь вычленить зерна истины от вороха лжи». «Поедем домой», — мягко проговорила я и ласково погладила Дориана по рукаву. «Поедем. Ты ведь помнишь, что я с самого начала не хотела здесь появляться, как чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет». Хоть Дариан и пытался сохранить невозмутимость, но его глаза радостно вспыхнули после моих слов. Я невольно хмыкнула. Но надо же, а ведь он действительно ревнует меня. Смешной такой. Я привстала на цыпочки и легонько чмокнула Дариана в губы. Понимаю, что прилюдная демонстрация чувств считается вроде как не очень приличной. Ну да ничего, один раз можно поцеловать мужа на глазах всего высшего света Хелиона. Пусть знают, что мы любим друг друга. А еще я рассчитывала, что это увидит и Норберг. Пусть будет в курсе, что наш брак крепок, как никогда. И никогда, ни за что на свете, ему не удастся рассорить нас. И я гордо вскинула подбородок, стараясь не обращать внимания на дурное предчувствие, когтистой лапой ощутимо сжавшее в этот момент мое сердце.